Глава восьмая. Видная женщина, стройная, подтянутая, одета хорошо, выглядит замечательно для своих 50 лет. Изящная, женственная, на тонких высоких каблуках держится уверенно, как профессиональная фигуристка на коньках. Легкий стильный плащ, приталенное платье под ним, тонкая щиколотка, хрупкое запястье. Ирина Викторовна просто обязана была носить маленький редикюль, но под мышкой у нее большая сумка, как показатель больших проблем ее жизни. А ведь на самом деле не все ладно в судьбе миссис Шуршиной. Муж от нее ушел, сын балбес, да еще и в бегах. Волнуется, переживает Ирина Викторовна, отсюда и бессонница, лечить которой она пытается алкоголем. Круги под глазами, легкий запах перегара за ширмой из хороших духов. Две бутылки вина среди покупок, а волнуется она так, что сумку забыла закрыть, телефон практически на виду. Только руку протяни. Герберт уже убедился, что никакая это не ловушка. Шуршина и не заметила, как оказалось, без телефона. Герберту понадобилось 5 минут, чтобы запихнуть в смартфон несколько полезных приложений, еще столько же, чтобы вернуть его на место. Телефон уже лег на дно сумки, когда женщина обернулась. Герберт смотрел на нее с улыбкой мужчины, жаждущего поделиться своим хорошим настроением. И Шуршина ответила ему тем же. А выходя из магазина, обернулась, украдкой глянув через плечо. Он задорно подмигнул ей, хотел весело помахать рукой, но передумал. Вместо этого быстро, под плавным ускорением, сократил расстояние до нее. «А я вас знаю. Вы мама Виталика». «Да». «Мама Виталика», — разочарованно глянула на него Ирина Викторовна. «Рассчитывала на внезапное знакомство. И вдруг... Здрасте! Я друг вашего сына. Какая уж тут романтика!» «Если не против». Герберт протянул руку, выразительно глядя на женщину. Она кивнула, передала ему пакеты с продуктами. «А я смотрю, вы или не вы. Вроде молодая для мамы, может, сестра, думаю. Но у Виталика не было сестры, да?» «Не было». «Он сейчас дома?» «В отпуске, Виталик». «Ну да, лето на носу. Турция, Египет, может, на Бали?» «Не знаю». «Жаль. А то меня тоже в отпуск выгоняют. Август, сказали, не для таких, как мы». «У меня отпуск в августе». «Значит, вам просто повезло. Не скажете, где Виталик? И с кем? Может, с Алиной?» Герберт уже отсмотрел профиль Шуршина. «Ничего особенного. Всякая чушь плюс пара селфи без комментариев». На одном фото сам, на другом с девушкой без имени. Эту девушку Герберт нашел среди подписчиков. Зовут Алина. Живет в Москве, училась в том же институте, что и Виталик. Все, больше ничего узнать не удалось. Но у Герберта все еще впереди. С Алиной? Нет, не с Алиной. Алина с другим на море ездит. С Кешей? Наугад спросил Герберт. С Олегом. Что-то вид у вас невеселый. Может, что-то не так с Виталиком? — Да нет, все хорошо у Виталика. — А вы кто, молодой человек? Что-то я вас не помню. — Герберт, я живу здесь рядом. Мы с Виталиком в одну школу ходили. — В какую школу? — Да вы меня проверяете. С Виталиком точно что-то случилось. — Мы пришли. Ирина Викторовна резко остановилась, повернулась к Герберту и чуть ли не силой вырвала у него сумки. От игривого настроения не осталось и следа. Но так это и неудивительно. Тревога за сына куда сильнее легкого романтического побуждения. Женщина зашла в дом, а Герберт вернулся в свою машину, которая находилась в соседнем дворе. Он действовал наобум, практически без подготовки, поэтому Шуршина его и раскусила, ну так на то и расчет. Он спровоцировал женщину. Сейчас она позвонит сыну и поделится с ним своими тревогами. Но, увы, Шуршина никому не звонила. Пришло сообщение о погоде, о выгодном банковском кредите, затем ей позвонила подруга. Виталик связался с матерью ночью. Не звонил, просто прислал сообщение через мессенджер. Само сообщение, защищенное сквозным шифрованием, Герберт прочесть не смог, но установил номер телефона, с которого оно пришло. А телефон простейший, без уникального идентификатора, впрочем, и это не стало препятствием для Герберта. Он вышел на сим-карту абонента, установил ее идентификатор, а поскольку телефон какое-то время находился во включенном состоянии, смог установить его местоположение. Калужская область, лесной массив, окруженный сразу тремя деревеньками. Видимо, Шуршин действовал как партизанский радист, опасаясь пеленгации, выходил в лес. Или он держал свою рацию где-то в тайнике, или приходил на сеанс связи с выключенным телефоном. Так или иначе, Герберт получил хоть и приблизительные, но координаты. И уже утром следующего дня подъезжал к селу Чередниково. Места красивые. Лес, река, деревенька раскинулась на холме. Издалека видно. И местные жители очень даже ничего смотрятся. Стоит одна, на дорогу смотрит, хорошенькая, фигуристая. Волосы под шелковую косынку спрятаны, блейзер стильный, светлый джемпер под ним, джинсы, кроссовки. Вполне современная девушка, а скутер у нее так вообще последний писк моды. Только вот почему-то не едет ее пластиковый дружок, потому и выражение лица у девушки вот-вот заплачет. И на машину смотрит с надеждой, вдруг выйдет добрый молодец в рабочем комбинезоне, подключит скутер к диагностике, установит причину поломки и устранит ее. Это же деревня, здесь все должны друг другу помогать. Машина остановилась, и добрый молодец вышел в спортивном костюме. А диагностику проводить не надо, графический индикатор уровня заряда аккумулятора выведен наружу, пустая там батарейка. А девушка действительно хорошенькая. Круглолицая, щечки с ямочками, губки с вишневым блеском. А изумруды в глазах чистой воды, только вот взгляд грустный. «Продаешь?» — кивнув на скутер, спросил Герберт. «А купишь?» — не растерялась девушка. «Уже не юная, лет 25, не меньше. Но разве ж это возраст?» «Ну, если не починю. А чего тут чинить? Электричество закончилось». «А в Чередниково электричество есть?» «Не знаю», — вздохнула девушка. «Поставила на зарядку, всю ночь заряжался. А может, и не заряжался». «Может, и не заряжался». И снова на глаза навернулись слезы. «А может, и диверсия?» «Какая еще диверсия?» Взгляд снова прояснился. «Не знаю. Чужие в деревне есть?» «Да рано еще, летом наедут». «Ну так лето уже завтра». «Да пока только один подъехал». «Диверсант или симпатичный?» Девушка пару мгновений молчала в раздумье. «А что, диверсант не может быть симпатичным?» «Может. И симпатичным может быть, и компанейским. Познакомился с тобой?» «Ну?» «Как зовут?» «Виталик». «Тебя как зовут?» «А зачем это тебе?» — хитро сощурилась девушка. «У Виталика отбивать буду». Герберт смотрел на колеса скутера. Погода сухая, дорога сплошь плотно укатанная щебенка, на обочине песок, а на резине следы рыжей глины. Вроде бы ничего особенного, все-таки деревня, грязи здесь в любую погоду хватает. А если это Виталик брал на ночь скутер, чтобы как можно дальше отъехать от деревни? Вот весь заряд и выездил. Машину свою он в Москве оставил. Правильно понял, что его могут по ней вычислить. Через дорожные камеры, например. Не рискнул он отправиться в путь с фальшивыми номерами. А не надо у него отбивать. Сама ко мне придешь. Смотри, какой хитрый. Насколько возмущенно, настолько же и восторженно протянула девушка. Ну да. Ты же не знаешь, куда приходить. И я не знаю, кого ждать. Как тебя зовут? Соня, но это не имеет никакого значения. Ну как это не имеет? Имеет. Я, например, никогда не подвожу незнакомых девушек. А сейчас, пожалуйста. Он широким жестом указал на свой минивэн. И крышку багажника поднял, как будто душу перед девушкой распахнул. — Куда это? — Да хоть в ЗАГС. Ты куда шла? — Вообще-то ехала. В райцентр. Работа у меня. — Всего-то 5 километров. — 7. Герберт загрузил скутер в салон, открыл дверь в кабину, помог Соне сесть. — Вот видишь, сама ко мне упала, как спелое яблочко. — Или не спелое? — Ерунду говоришь, — зародилась девушка. — Твой скутер? — Да нет, Никита одолжил. — Жених твой? — Нет, работаем вместе. Он управляющий делами. — Президента? — Нет, главы районной администрации. — Можно угадаю? Глава администрации — это ты. — Да нет, — засмеялась Соня. Герберт поймал себя на мысли, что ему чертовски приятно общаться с этой милой девушкой. — Я ведущий специалист по экономике и муниципальным услугам. — А кто ведомый специалист? Еще он подумал, что в последнее время ему везет на чиновников. Если не всего, то многого Ставицкая добилась через постель. Может, и Соня такая же. Сегодня с управляющим, завтра с главой районной администрации. Послезавтра на областной уровень выйдет. Но если и так, ему-то что? Он же не собирался на ней жениться. Нет у нас ведомых. А Виталик? При чем здесь Виталик? Может, это он у тебя скутер брал покататься? Как он мог взять, если ключ у меня был? Может, вы вместе катались? С чего ты это? Не знаю, я бы с тобой покатался. А, сейчас. Сейчас мы с тобой и катаемся, или нет? А ты, случайно, не маньяк? А то мы кино недавно смотрели. С кем смотрели? С родителями. Меньше кино смотри, больше с парнями катайся. Сама тогда... Герберт нарочно запнулся. Что тогда? Не выдержала паузы Соня. Родителем станешь. Я тебя сейчас в полицию сдам. У меня, между прочим, одноклассник там Антон, старший оперуполномоченный уже. Зачем тебе полиция? Ты же меня не боишься, улыбнулся Герберт. А если боюсь? Значит, тебе нравится меня бояться. Слушай, а откуда ты такой наглый взялся? Номера московские. Ну вот, чиновник в тебе заговорил. И все-таки откуда? Командировка у меня. Но нет, это слишком просто. Давай я тебя сегодня с работы заберу. Мы с тобой поужинаем, и я все тебе о себе расскажу, — улыбнулся Герберт. — А я сегодня не работаю, — выпалила Соня и зарумянилась. То ли от восторга, то ли от смущения, а может и от того, и от другого. — Как это так? — Отгул у меня сегодня, но совещание — это святое. — После совещания и заберу. Ничуть не расстроился Герберт. На самом деле он собирался заговорить Соню, но раскрутить ее не на любовь, а узнать, где Виталик живет, нагрянуть к нему, а там уже будет видно. Убивать его Герберт не станет и даже в Москву не повезет. Хотя бы потому, что Шуршин там никому не нужен, не повезет. Неспокойно сейчас в Москве, пересидеть надо смуту где-нибудь. С недавних пор Чередникова стало идеальным для этого местом. Не зря же Герберт ехал сюда, заметая за собой следы. Хвост за собой он точно не привел. Хотя сомнения все же попискивали в душе, как мышки в норке. «Я быстро!» И прямо ко мне в руки, спелое, как яблочко. Герберт прямо давал понять, что хочет Соню, и это ее скорее возбуждало, чем обижало. «Да ну тебя!» — отмахнулась она и повернулась к окну, чтобы он не увидел, как заблестели глаза. Герберт подвез девушку к зданию администрации, выгрузил вместе с электроскутером. К ней подошел высокий, плоскогрудый мужчина с пышной кудрявой шевелюрой. Поздоровался, спросил про скутер, взяв его за руль. Она отозвалась, назвав его Никитой, но смотрела на Герберта. Смотрела завороженно, при этом силой воли пытаясь оторвать от него взгляд. И оторвала, и убежала, но уже через 20 минут садилась к нему в машину. И снова прилипла к нему взглядом, забыв обо всем. Очнулась она уже за городом. Машина катилась по грунтовой дороге, плавно переваливаясь сбоку на бок. Перед глазами на солнце блестела река. «Кофе будешь?» — спросил Герберт, останавливая мини-вэн. Кажется, он предлагал ей ужин, и не в машине, а где-нибудь. Но есть не хотелось, как-то это мелко, неинтересно по сравнению с тем душевным подъемом, который он сейчас испытывал. Накрыло его с головой сейчас. Накрыло. Вынесло на Соню, бросило на нее. Красивые глаза, соблазнительной формы грудь, стройные ножки, может, и не тростинка, как он любил, но формы сейчас не имели никакого значения. И любоваться обнаженной натурой он будет потом, когда голова встанет на место. Если встанет. Соня все поняла и даже не глянула на электрокофеварку в салоне минивэна. И на диван села сама, разложенный вдоль правого борта. Машина у него особенная. По левому борту, под крышей. Шкафы с рабочей аппаратурой и прочими нужными принадлежностями. Под ними свободное пространство на полу, которое частенько занимали трупы. Но Соня кружила голову так же, как и ему, и вряд ли бы она остановилась, узная, какие вещи в этой машине творились. А ему вдруг стало стыдно за себя, но это не помешало ему стянуть с нее джинсы. Казалось бы, она и не помогала ему движением бедер, но как-то уж слишком легко и быстро он обнажил ее ноги до самого джемпера, который испарился так же стремительно. Тихое «не надо» прозвучало в момент, когда ее ноги оказались у него на плечах, но Герберт уже просто не мог остановиться. Да и Соня на самом деле этого не хотела. Дернулась под его натиском, напряглась, принимая безумный порыв в свои девичьи теснины, замерла в страхе перед будущим, смирилась перед неизбежностью и расслабилась. А под конец задвигала бедрами, пытаясь подстроиться под ритм его движения. Но ритм оказался слишком быстрым, она снова замерла и распахнула глаза, удивленно глядя на него, как будто никогда не видела мужчину на пике страсти. Но так и Герберта никогда не колотило так мощно, как сейчас, как будто в агонии бился, получив нож в спину. Он закончил, застыв на девушке, а она все смотрела на него. Страшно ей. Вдруг он на самом деле маньяк? А может, ее пугала собственная глупость? Она же не шлюха, но с радостью и безрассудно легла под первого встречного. Он знал этот взгляд девушки, неожиданно для себя потерявшей свою невинность. Взгляд, в котором и страх, и надежда. Девственность уже не вернешь, но вдруг ничего страшного на самом деле не произошло. Может, отчаянно начатый роман продолжится. Сначала свадьба, потом уже дети. Но всякий раз Герберт обманывал эти робкие ожидания. Обманывал с легким сердцем. Но в этот раз будет по-другому. И откуда такая уверенность? — А кофе у меня хороший, — сказал он, поднимаясь. Достал из верхнего ящика сразу два полотенца. Одну бросил Соне, другим прикрылся сам. Обматывая бедра, успел заметить кровь. Неужели прощальный привет девственности? Кофеварка заряжена. Он откинул столик, поставил две чашки, наполнил обе. И, распахнув дверь, закурил. Сворачивать удочки и спасаться бегством не хотелось. И Соня своим присутствием ничуть не раздражала. Она уже надела джемпер, но джинсы так и валялись на кресле. Вместо них полотенце вокруг бедер. «Это мы поужинали?» — не без сарказма спросила она. «Завтракать давай!» — усмехнулся он. Самое главное — после ужина дождаться приглашения на завтрак. И Соня его получила. «А потом?» «А потом суп с котом. На обед!» «Ты же мимо проезжал. Зачем остановился?» «Позарился на дурынду деревенскую». «Ну зачем ты так?» «Зачем ты так?» «Нет, я не жалею. Никогда не сходила с ума. Надо же когда-то попробовать». — Это хорошо, что ты не жалеешь. — Если ты уедешь, жалеть не буду. Голос ее дрогнул. — И это правильно, — кивнул Герберт. Соня рассчитывала на реакцию обратной полярности. От возмущения она стала задыхаться. — Что правильно? — Ты меня не знаешь. Может, я плохой человек. И из-за меня у тебя могут возникнуть большие неприятности. Вот я сейчас исчезну, и в твоем мире снова станет все спокойно. — А мне нужно спокойствие. «Ну, поехали со мной». «Куда?» — выдохнула она, в глазах появился радостный блеск. «Поедешь?» «А поеду». «А если я плохой человек? Преступник, скрывающийся от правосудия?» «Не похож ты на преступника». «Ну так что, едешь?» «Я знаю одно место, где можно спрятаться. Дядя у меня там лесничим был. Сейчас никого, никто не хочет лесничим работать. Такая глухомань. Но дом хороший, крепкий». «Ну, совсем уж глухомань меня не интересует». А место где-нибудь у реки и в окружении сосен, чтобы город недалеко. Дом я здесь хочу построить. И ведь не соврал Герберт. Не уставал он от своей работы, чувствовал в себе силы продолжать, и вдруг надоело все. Остановиться пора, пока другие не остановили. Деньги есть, купить участок на природе, поставить дом, хорошо бы деревянный, из клееного бруса, с фигурной крышей. Видел он такие на картинках. Лепота. Построиться, посадить дерево, а женщину, которая родит ему сына, искать не надо. Езжу вот, места смотрю, вдруг найду что. А жена? — спохватилась вдруг Соня. А жену еще не нашел. Не знаешь, вас тут никто замуж не хочет? Герберт дернулся изнутри, прикусив себе язык. Что-то неладное с ним творится, — разговорился на больную голову. Рано ему еще дома и жену. Или не рано? Ну, я могу поспрашивать. Соня отвернула голову, чтобы скрыть счастливую или близко к тому улыбку. «А в деревне у вас свободные дома есть?» «Ну, во-первых, не деревня, а село. А во-вторых, свободных домов нет. Из Калуги все скупили, да москвичи». «Виталик?» — спросил Герберт. «Не знаю, откуда Виталик. И знать не хочу». Соня возмущенно смотрела на него. «Ну, дом он купил?» «Не знаю, раньше там Ивановна жила. Внук у нее был Костик». «Костик, да, из Москвы. Ну, так его давно уже не было». «А что?» «Да ничего. Может, этот Костик или Виталик меня на постой к себе возьмет? Покручусь тут, место поищу, а ты мне подскажешь, где можно участок взять, а где нельзя». «Да там не дом уже, развалюха. Дом у меня есть, на том конце села. Я с родителями сейчас живу, дом пустует». «Природа не терпит пустоты. Аристотель давно уже умер». «Но я-то живой и здесь, потому что природа не терпит пустоты». «Поедем?» — встрепенулась Соня. Сначала она откинула от себя полотенце, а потом уже потребовала от Герберта выйти из машины. — Ты говорил, что прячешься от кого-то, — уже в пути напомнила она и положила голову ему на плечо для того, чтобы сгладить остроту момента. — А ты правда готова уйти со мной в глушь? — Вчера я тебя даже не знала. Вчера было так давно, как будто целую жизнь сегодня прожила. А за тобой хоть куда, если возьмешь? Она жмурила глаза, как будто боялась, что машина тряхнет, веки разомкнутся, а Герберта нет. Вместо него какой-нибудь Никита или старший опер Антон. Или кто там еще у нее был? Не мог не быть. Не первая она юности. Если ведущий специалист, значит, с высшим образованием. Где-нибудь в Калуге училась среди соблазнов и прочих искушений. В деревне обычно в таких случаях от несчастной любви сбегают, зачастую с приплодом. Так что все возможно. Кровь на месте совращения еще не показатель. Впрочем, Герберту все равно. И родители Сони его почему-то совсем не пугали. Что это с ним?